Глава 6. Алексей поднялся на третий этаж, чтобы еще раз поговорить со Светланой Валерьевной. Ему не очень хотелось снова общаться с женой Потапова, однако надо было сгладить то, как они расстались сегодня. Вроде ничего особенного не произошло, если не считать разговора с Федотовым, но осадок все же остался. Дальский прошел по коридору, остановился перед закрытой дверью гостиной, раздумывая, стал бы Потапов стучать перед тем, как войти или нет. Решил, что вряд ли, и вошел. Большая комната была пуста, то есть в ней стояла мебель, диваны, кресла и даже белый рояль, а Светланы не было. Мебель, кстати, оказалась здесь антикварная, из ореха с резными деталями. Диваны и кресла обиты блестящим штофом с широкими алыми и белыми полосами. На рояле лежала та самая коробка с дамским браунингом, которую он отдал Потаповой. Дальский посмотрел на стены, потом медленно двинулся по периметру, разглядывая размещенные на них увеличенные фотографии. И на всех был он. Не он, конечно, а Потапов. На некоторых снимках Потапов был с женой, на других с женой с Денисом, но больше всего один. Вот Максим Михайлович стоит в кимоно посреди спортивного зала, задрав ногу. Вот с электрогитарой на школьном вечере что-то шепчет в микрофон. Вот с автоматом на груди принимает присягу. Трехлетний Потапов верхом на деревянном коне. Уже зрелый мужчина на горных лыжах. Вот с теннисной ракеткой в руках рядом с первым президентом России. Здоровается с патриархом. Вот сидит за рабочим столом в своем офисе. Вот стоит на пляже на французской ривьере. Дальский подошел к роялю, позвал. «Света, ты дома?» Никто не откликнулся. Алексей подвинул к себе коробку и открыл. Внутри было пусто. В коридоре он встретил новую горничную, которая просто бродила, осматривая картины на стенах. Прислуга, увидев владельца особняка, прижалась к колонне. «Не знаете, где Светлана Валерьевна?» – спросил ее Дальский. Девушка растерянно кивнула, продолжая молчать, наконец опомнилась. «Хозяйка уехала с полчаса назад». «Куда? Вы не в курсе?» Бесполезно было спрашивать, разве служанки могут быть известны такие подробности. Но та вдруг снова кивнула. «Наверное, на свадьбу». «Коля, который здесь официантом работает, женится. Сегодня у него утром была регистрация, а сейчас они в ресторан поехали. Вас ждали, но Коля побоялся вам напомнить». Дальский поблагодарил и направился к лестнице. «Неприятно, конечно. Обещал парню и забыл о данном слове. Хотя не поздно и сейчас подъехать к ресторану. Наверное, и Аню пригласили, хотя если за столом жена Потапова... Ехать туда с девушкой не стоит, и все-таки он набрал ее номер. «Отца нет, и ребят тоже», — доложила та. «У Коли сегодня свадьба», — напомнил Алексей. «Я знаю». «Поезжай», — посоветовал он, — «я тоже подскочу поздравить». Алексей спустился на первый этаж, поглядывая по сторонам. Дом был на удивление пуст. Подошел к охраннику, стоявшему на входе, и поинтересовался, куда исчезли все. «Отпросились на свадьбу», — объяснил тот. «Дежурная машина имеется?» «Так все автомобили задействованы. Это ж на 3 часа только. А на новом Бентли молодых повезли». «Непонятно, кто распорядился так сделать. Впрочем, можно не гадать, наверняка Светлана взяла руководство торжеством на себя. И даже все машины из гаража отдала. Он вызвал ее номер, чтобы спросить, почему та решает за него». Но жена Потапова ответила, что никаких указаний никому не давала, а на свадьбу официанта идти не собиралась, просто передала молодым подарок. «А где ты?» – не выдержал Алексей. «Неужели это тебя интересует?» – спокойно откликнулась Светлана. «Ладно, могу сказать. Сейчас сделаю прическу». Зато Викентий Андреевич удивился. «Как нет машин?» И тут же пообещал прислать. Вообще это странно, что его оставили дома одного. Никто даже не поинтересовался его планами, будто он не крупнейший российский бизнесмен, у которого по определению время расписано до минуты. Поездки, встречи, переговоры. Неужели Федотов успел убедить всех, что теперь именно он занимается делами, а хозяин нуждается в отдыхе? Но даже если и так, почему в доме оставили лишь пару охранников да горничную, праздно шатающуюся по коридорам? Алексей вернулся к себе, размышляя, что подарить молодоженам. Ничего хорошего в голову не приходило, и тогда он достал из тумбочки в спальне 20 500-евровых банкнот, вложил их в конверт, а конверт убрал во внутренний карман. Спускаясь по лестнице, подумал, достаточно ли. Хотел даже вернуться, добавить еще несколько купюр, но потом решил. Сам он когда-то радовался каждой 1000 рублей, лежащей в кармане, так что 10 000 евро вполне хватит. К тому же и Светлана что-то подарила. Дальский вышел во двор, направился к будке охранника у въезда на территорию, посмотрел на застывшие деревья, на летнюю беседку, в которую ни разу не заходил и, вероятно, уже не зайдет никогда, потому что очень скоро уйдет отсюда навсегда, исчезнет, не объясняя никому и ничего. Может, только Светлане скажет что-то. Придется, наверное, признаться, что он бедный актер, которого наняли, а муж ее погиб. Что будет дальше с ней, с ее сыном, с огромным концерном? Его, может быть, и волновало, но не настолько, чтобы ради этого отказываться от собственной жизни и личного счастья. Охранник вышел навстречу. «Когда смена?» – спросил Алексей. «Через 2 часа». «Жаль, а то подвез бы тебя. Сейчас за мной машина должна подойти. Ты ведь тоже приглашен на свадьбу?» «Так точно», — ответил охранник. «Сам-то женат?» «Что я, хуже других? И жена, и ребенок имеются». «Как-то парень слишком раскован», — мелькнуло у Дальского. «Может, ему, да и другим, видно, что я стал другим?» «Не я, конечно, Потапов. Впрочем, бог с ними, со всеми. Меня это уже не должно интересовать». В кармане запиликал мобильник. Звонил Викентий Андреевич, который сообщил, что машина вышла и должна вот-вот быть на месте. «Я у Федотова ее взял», — добавил главный телохранитель, «а Борис Борисович, как я выяснил, заказал билет до Лондона. Из своего дома он уже сбежал, хотя рейс вечером. Перехватить его?» «Не надо, пусть летит», — усмехнулся Дальский. Потом попросил охранника открыть дверь калитки, чтобы не терять время, запуская автомобиль, присланный за ним на территорию. Охранник выглянул и доложил. «Уже стоит, только машин сопровождения нет почему-то». Алексей вышел на дорогу и увидел черный «Мерседес» с тонированными стеклами, украшенный разноцветными шариками. «Быстро доберетесь», — улыбнулся охранник. «Гаишники свадебные тачки не тормозят». Дальский подошел к «Мерседесу», открыл дверцу и сел на заднее сиденье. В салоне находился один водитель. «Знаете, куда ехать?» «Конечно», — ответил сидящий за рулем. Машина рванула с места и понеслась по направлению к трассе. Дальский смотрел сквозь тонированные стекла на пролетающий мимо кирпичный забор резиденции, откинулся на спинку и вдруг ощутил, что-то не так. Может быть, от того, как показалось, что впереди и позади машины не было уже привычных гелендвагенов сопровождения, или потому что человек, сидящий за рулем, был ему незнаком, хотя вряд ли ему известны все люди, работающие у него самого, а тем более у Федотова. «Как там Викентий?» — спросил Алексей. «Нормально», — ответил водитель. Только сейчас Дальский уловил в его речи какой-то легкий акцент. Автомобиль подъехал к трассе и сбросил ход, пропуская поток машин. Возле дороги стояли 2 крепких парней в кожаных куртках. «Мерседес» очень медленно проехал мимо них, уже достиг передними колесами шоссе, как вдруг дверцы с обеих сторон открылись, и в салон запрыгнули те парни в куртках. Алексей оказался между ними. Дверцы захлопнулись, Мерседес сорвался с места и быстро влился в поток. Один из парней приставил к голове Дальского пистолета, а второй залез в его карман и достал мобильник. «Что за шутки?» – спросил удивленно Алексей. «Это не шутки», – произнес тот, кто прижал ствол пистолета к его щеке. «Сиди спокойно». Второй незнакомец обыскал карман и достал конверт, вынул из него деньги. «Немного», – сказал он и спрятал тонкую пачку за пазухой своей куртки. Теперь Дальский понял. Рядом с ним чеченцы. Спросил спокойно. «Далеко едем?» «Сейчас узнаешь», — ответили ему. Алексей уже не сомневался, что это люди Асланова, а если его везут к Паше, то, вероятно, не для того, чтобы убить. Скорее всего, тот снова потребует денег. Причем много. Зная, что финансовые возможности Потапова теперь иные, тот и раньше не был беден, когда считал, что купил возможность не слышать больше о бывшем приятеле. Но теперь Паша может запросить какую-нибудь совсем уж фантастическую сумму. Да, вряд ли Асланов хочет убить его. Севшие в машину мужчины легко могли сразу пустить в ход оружие и спокойно уехать. Видимо, его везут на беседу. Потапов по своей воле не стал бы говорить с прежним другом даже по телефону, а теперь будет вынужден. Хотя вынужден будет не Максим Михайлович, а Дальский. Миллиардер не дал бы ни копейки, если б ему передали просьбу или требование Асланова, а когда рядом нет охраны, даст. Так, вероятно, думает Паша. Сколько же на сей раз он потребует? 2 чемодана? 3? «Стоп!» – остановил течение своих мыслей Дальский. «Зачем тогда надо было устраивать взрыв, если цель всего действа – деньги?» С другой стороны, парни, что сидят сейчас рядом, забрали из кармана деньги, причем бесцеремонно, как уличные грабители. А вдруг им известно, чем закончится действие этой постановки? «Потому и не церемонится», зная, что обратно олигарха им вести уже не придется. Странные сюрпризы подкидывает ему судьба. Сутки назад его тоже везли, чтобы убить, но Алексей до сих пор не знает, убили бы его или нет, и теперь тоже не знает. Дальский размышлял, все больше и больше утверждаясь в самом неприятном для себя предположении, и вдруг в его сознании выстрелило. «А что, если я живу уже сверх отпущенного мне срока? Тогда, возле вокзала, чеченцы не убили меня, а теперь пришли за моей жизнью, как за платежом по кредиту. Но отдать придется все. 16 подаренных лет просвистели мимо впустую, ничего не принеся и оставив в памяти лишь утраченные надежды, пьяные посиделки, лживые слова любви, которые он шептал кому-то, постоянное безденежье и вечное отсутствие друзей. Все сплелось и унеслось куда-то. Почему-то именно сейчас Дальскому вспомнился красный галстук, который он купил осенью, но так и не надел ни разу. Теперь тот галстук висит в шкафу Нины, и уже другой человек когда-нибудь наденет его на свою необремененную заботами шею или просто выбросит, как ненужное напоминание о неудачнике, забытом всеми и сгинувшем где-то. Галстук, галстук, при чем тут галстук? Надо думать, как выбраться из ситуации. Кровь стучала в висках. Дальский уже ничего не слышал, кроме биения собственного пульса, и ничего не видел, что происходит за темными окнами машины, не понимал, куда его везут. Метались какие-то мысли, словно пытались сбежать из обреченной головы. Надо импровизировать, включить дурака, пообещать что-то, во что сразу поверят. Ведь у меня актерский талант. Был талант. Ах, как я когда-то читал стихи. «Чертя за кругом плавный круг, над ровным полем ворон кружит». Господи, при чем тут блок? А при чем красный галстук? И я при чем, когда жизнь закончилась 16 лет назад? Мерседес свернул с трассы и теперь покачивался на проселочной дороге. Потом окна потемнели еще больше, автомобиль въехал в лес и шел по плохо расчищенной дороге. Затем свернул из нее, притормозил перед воротами, посигналил. Створки тут же разъехались, машина подкатила к дому и остановилась. Парни вышли. Дальский тоже не стал засиживаться и выбрался следом. «Иди в дом», — сказали ему. Алексей посмотрел вокруг и увидел еще два автомобиля. Один из них — голубой «Пассат», вроде того, что он брал у Федотова. Возле машин никого, двор, поросший соснами, был пустынным. Дальского подтолкнули в спину, поторапливая, и он начал медленно подниматься по ступеням крыльца. Оно было невысоким, а в дом заходить не хотелось. Но его снова толкнули вперед, в прихожей заставили снять пальто и еще раз всего ощупали. По короткому коридору через широкий арочный проем ввели в просторную комнату, где в кресле, закинув ногу на ногу, сидел человек в сером костюме и красном галстуке. Еще одно кресло было свободным. Или почти свободным, в нем разлегся кот. Дальский подошел, прогнал животное, смахнул с сиденья невидимые пылинки и сел. Мужчина внимательно наблюдал за его действиями. У него были длинные волосы, прикрывающие уши, и внимательный взгляд. «Узнал меня?» – спросил он. Алексей не ответил. «Не узнал, да? Не помнишь, что ли? Я тогда маленький был. 13 лет всего, когда меня из Вольфрама увезли. Климат там плохой. В России везде плохой климат, а в Чечне свежий воздух и люди лучше. Там, если человек дает слово, то всегда выполняет». «Я тебе что-то обещал, Шамиль?» – поинтересовался Дальский и удивился своей выдержке, по крайней мере, внешней. «Узнал, значит», – улыбнулся Шамиль и покачал головой. «Нет, лично мне ты ничего не обещал, но все равно должен». «Кому и сколько?» «Нашей семье должен». «Сколько?» «Все». «Все? А это сколько?» Шамиль не ответил. Взял в руку мобильник, одним нажатием набрал номер и почти сразу сказал в трубку. «Он у меня, все нормально». После чего положил телефончик в карман и произнес. «Все это одна жизнь, всего-навсего». Дальский попытался изобразить удивление, но сам понял, что получилось плохо. Однако Шамиль вдруг разозлился. «Думаешь, нам нужны твои деньги? Считаешь, что заплатишь и просто уйдешь? Твои люди уже обчистили мои карманы. Они взяли себе за работу. Если этого будет мало, я им еще дам. Я богатый человек, у меня есть банк». «Знаю», — согласился Алексей. «Тогда зачем тебе залезать в мои карманы? Ты ведь и так берешь, сколько хочешь, из тех средств, которые направляются в Чечню. Неужели думаешь, что ваш президент станет это терпеть? С Кадыровым мы договоримся, а если нет, в Чечне будет новый президент». Дальский промолчал, понимая, что говорить, а тем более спорить с Шамилем на эту тему лучше не стоит. «Ты что ли никогда не брал чужого? Только ты воровал, а мы всегда берем лишь то, что нам надо. 20 лет назад мой брат помог тебе стать богатым, а ты кинул его, подло обманул. Потом дал немного денег и решил, что все закончилось. Все закончится, когда мы так решим. В России честный человек не может быть богатым, а ты самый богатый, значит, самый большой обманщик. Один умный человек сказал, что 20 лет назад, когда в России устроили приватизацию, на поверхность всплыла пена. Вот ты и есть пена. А мы волки. Надо будет, порвем. А захотим, оставим на потом. Тебе не уйти от нас никогда, потому что ты один, а мы стая. Тебя даже друзья продали». Шамиль посмотрел куда-то за спину Дальского и Алексей понял, что они уже не одни в комнате. Обернулся и увидел стоящего в дверном проеме Федотова. «Ну что?» – Максим Михайлович произнес заместитель олигарха, проходя в комнату и усаживаясь в третье кресло. «Не ожидали увидеть меня здесь? Думали, можно меня оскорблять, унижать, а я все это буду терпеть?» «Вообще-то, русский народ унижение терпит безвозмездно, а ты миллиарды компенсаций получил за мой один косой взгляд». Федотов тоже закинул было ногу на ногу, но тут же опустил ее на пол. «Кто бы говорил о русском народе?» – возмутился Борис Борисович. Затем обернулся к Шамилю. «Шамиль Мурадович, я просто не могу смотреть на этого подлеца. Избавьте меня, пожалуйста, от его колкостей». «Скоро избавим», – кивнул Шамиль и обратился к Дальскому. «Если ты думаешь, что отсюда можно убежать, то глубоко ошибаешься. В доме 6 вооруженных человек – это очень опытные люди». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Дальский. Он успокоился немного. Его не убивают, а убьют ли потом еще неизвестно. Скорее всего, сначала Шамиль будет запугивать. Потом явится Паша и тоже будет издеваться. А закончится все банально. Прикажут перевести какую-нибудь сумму с личного счета. Сколько? 10-20 миллионов. Видимо, больше, если судить по амбициям младшего брата. «Ты ответишь за все», – злорадно обрадовался Федотов, тоже переходя с бывшим боссом на «ты». «Я думал, ты уже в аэропорт мчишься», – обронил Алексей. «Когда у тебя рейс на Лондон?» «Что я, идиот?» – хмыкнул Борис Борисович. «Ехать в Шереметьево, чтобы быть перехваченным там твоими людьми?» «Нет, меня сегодня на машине в Киев отвезут. 10 часов неудобства, зато потом из Борисполя, куда захочу, туда и полечу со своим паспортом Евросоюза. Куплю остров на Мальдивах, судоходную компанию, пару танкеров». «А может, лучше тебе вернуться на кафедру бизнес-планирования? Твоя должность скромного доцента, вероятно, до сих пор свободна». «Шамиль Мурадович», — не выдержал Федотов. «Этот гад опять». Но Шамиль не слушал его, снова набирал номер. Однако на сей раз ему не ответили. Шамиль сбросил вызов и набрал снова. И опять никто не откликнулся. Шамиль положил мобильник на журнальный стол и посмотрел на Дальского. «Сейчас брат приедет. Он уже в пути». Но уверенности в его взгляде не было.